Говорил ведь я тебе, что и грамоте-то здесь, в лесу, научился. Кой-как бреду, писание читать могу. А насчет грамматического да философского учения, тут уж, разлюбезный ты мой, я ни при чем. Да, признаться, и не разумею, что такое за грамматическое учение, что за философия такая. Читал про них и в книге «Вере», и в «Максиме Греки», а что такое оно обозначает, прости, Христа ради, не знаю. «Вера», 1648 год, книга, направленная против католицизма и восхваляющая православие. Максим Грек, 1475-1556 годы, образованный монах, учился в Италии, где слушал проповеди Савонаролы, переводчик богослужебных и теологических трудов, писатель. Выступал против эксплуатации крестьян духовными феодалами, за что был сослан в Волоколамский монастырь. Максимом Греком оставлено обширное литературное наследие, свыше 150 названий, проповеди, богословские и философские сочинения, публицистические статьи. Книга под названием «Максим Грек» неизвестна. По всей вероятности, в данном случае речь идет о сочинениях Максима Грека. «Почему ж ты знаешь, отче, что из того песку можно золото делать?» — спросил Потап Максимыч. «Ах ты, любезненький мой, ах ты, касатик!» — восклицал отец Михаил. «А вот я тебе все пореду расскажу. Ты вот у нас в часовне-то за службой был. Святые иконы видел?» «Видел», — отвечал Потап Максимыч. «Хороши?» — спросил игумен. «Нечего и толковать», — отвечал Потап Максимыч. «Такого благолепия сроду не видал. У нас в городецкой часовне, супротив вашей, плевое дело». «То-то же», — сказал игумен. «А чем наши иконы позолочены?» «Все своим ветлужским золотом». «Погоди, вот завтра покажу тебе ризницу. Увидишь и кресты золотые, и чаши, и оклады на Евангелиях. Все нашего ветлужского золота. Знам и дело, такую вещь надо в тайне держать. Сказываем, что все это приношение благодетелей». «А какие тут благодетели? Свое золото, доморощенное». «Так неужели тебя в скиту про это дело вся братья знает?» — сказал Потап Максимыч. «Как возможно, любезненький ты мой, как возможно, чтобы весь монастырь про такую вещь знал?» — отвечал отец Михаил. «Во глазку таких делов пускать не годится. Слух от по скиту ходит, много болтают, да пустые речи пустыми завсегда и остаются. Видят песок, а силы его не знают, не умеют, как за него взяться. Пробовали, как Силантий же, в горшке топить, ну, известно, ничего не вышло. После того сами же насмех стали поднимать, кто по лесу золотой песок собирает». «Как же, честные отчи, сами-то вы с ним справляетесь?» — спросил Потап Максимыч. «Ох ты, любезненько мой, ох ты, касатик мой, что мне сказать-то уж, я право и не знаю», — заминаясь, отвечал отец Михаил, поглядывая то на паломника, то на Дюкова. «Сказывай, как есть», — молвил Стуколов, — «таиться нечего, Потап Максимыч в доле по этому делу». «По золотому?» — спросил игумен, кидая смутный взгляд на паломника. «А по какому же еще?» Быстро подхватил Стуколов и, слегка нахмурясь, строго взглянул на отца Михаила. «Какие еще дела могут у тебя с Потапом Максимычем быть? Не служба у тебя в часовне будет он править. Других делов с ним нет и быть не должно». «А я думал, что ты, любезненький мой, с Потапом Максимычем по всем делам заодно», — несколько смутившись, молвил игумен. Быстро Стуколов с места встал и торопливыми шагами прошелся по келье. Незаметно для Потапа Максимыча легонько толкнул он игумна. «Расскажи ему, отче, как вы с песком тем справляетесь?» — сказал он потом мягким голосом. «Да уж, пожалуйста, поведай мне», — молвил Потап Максимыч. «Бог даст, заодно станем работать, прииски откроем». «Ах ты, любезненький мой, ах ты, касатик!» — воскликнул отец Михаил, обнимая Потап Максимыча. «А ты вот облепихи-то рюмочку выкушай. Из Сибири прислали благодетели. Хорошая наливочка, попробуй, расчудесная». Потап Максимыч выпил облепихи, наливка оказалась в самом деле расчудесную. «Ну так как же, отче», — сказал он, — «как у вас песок вот в золото переделывают?» «Теперь у нас такого знатока нет», — отвечал игумен. «Был, до годов с десяток помер. А ну не, любезненький ты мой, Потап Максимыч, вот как мы делаем. Я грешный, да еще двое из братьев только и знаем про это дело. Летней порой, тайком от других, мы избираем, сколько Бог приведет песочку, да по зиме в Москву его исправляем. А на Москве есть у нас други-приятели, в этом деле силу они разумеют.